Глава 15. На этот раз или крюк, или я. Странные вещи случаются с нами иногда в жизни, а мы даже не замечаем, что они происходят. Так, например, мы вдруг обнаруживаем, что какое-то время были глухи на одно ухо, ну, скажем, в течение получаса. Такое произошло с Питером в ту самую ночь. Мы оставили его на острове, когда он крался по берегу, прижимая палец к губам, а в другой руке держал наготове кинжал. Он видел, как мимо прошел крокодил, и не нашел в этом ничего необычного. Но постепенно до сознания Питера дошла удивительная вещь. Крокодил не тикал. С первоначалу ему стало жутко, а потом он сообразил, что часы просто испортились. Немало не заботясь о том, что может чувствовать живое существо, которое так внезапно лишилось своего постоянного спутника, Питер быстро понял, как он может обернуть это открытие в свою пользу. Он решил сам тикать, чтобы дикие звери подумали, что он крокодил, и дали ему пройти невредимым. Он тикал великолепно. Только одну вещь он упустил из виду. Крокодил тоже оказался среди тех, кто слышал тиканье часов. И он устремился следом. То ли решив, что он сможет получить назад свою потерю, то ли из дружеских чувств, решив, что часы вырвались на волю и тикают сами по себе, и не худо было бы с ними встретиться. Этого никто никогда не узнает. Одно ясно, что крокодил, как и всякое существо, одержимое навязчивой идеей, был глупым животным. Питер благополучно добрался до берега и вошел в воду, как бы не замечая перемены стихии. Так входят в воду многие звери, а люди, насколько я знаю, никогда. Он плыл, и только одна мысль вертелась все время в его голове. «На этот раз или крюк, или я». Он уже так долго тикал, что теперь продолжал тикать, сам того не замечая. Если бы он делал это сознательно, то в воде он бы перестал тикать, потому что там не было диких зверей. А гениальная идея попасть на корабль, изображая тикающего крокодила, ему еще не пришла в голову. Наоборот, он страшно удивился, что все пираты отпрянули от борта, а крюк в страхе спрятался за их спины, будто на него шел крокодил. Крокодил! Как только Питер о нем вспомнил, он сам словно впервые услышал собственные тиканье. «Какой я умный!» — решил он тут же и сделал мальчишкам знак, чтобы они вдруг не разразились аплодисментами. В этот самый момент квартирмейстер Эд Тинт, покинув полукабак, показался на палубе. А теперь, дорогой слушатель, засекай время героического происшествия на своих часах. Питер ударил Тинта изо всех сил. Джон зажал ему рот рукой. Тинт стал падать ничком, и четверо мальчишек подхватили его, чтобы грохот от падения тела не услыхали пираты. Питер жестом дал команду, и квартирмейстер полетел за борт. Раздался плеск. Потом наступила тишина. Сколько времени прошло? 1. Малышка открыл счет. Выждав немного, Питер на цыпочках пробрался в каюту. Он не собирался ограничиться одним выброшенным за борт пиратом. Остальные пираты поняли, что они слышат свое дыхание. «Он уплыл, капитан», — сказал Сми, протирая свои очки. «Все тихо». Крюк медленно поднял голову и прислушивался. Он вслушивался так старательно, что казалось, он расслышал бы не только тиканье часов, но даже эхо от него. Не было слышно ни звука, и он поднялся на ноги. «Ну тогда! Да здравствует Джон Доска!» — закричал он бесстыдно, еще больше, чем прежде, ненавидя мальчишек за то, что они видели его унижение. И он громким голосом запел мерзкую пиратскую песенку. «Йо-хо-хо! Дрожит доска! Роняет глаз слезу! Там ждут селедка и треска, и Дэвид Джонс внизу!» Слегка роняя свое достоинство, он отплясывал перед ними, изображая, как он идет по доске и как он падает в воду. «Не хотите ли, чтобы кошечка погладила вас перед прогулкой?» «Нет, нет!» — умоляюще кричали мальчишки, и все как один попадали на колени. Пираты злорадно ухмылялись. «Джукс!» — закричал Крюк. «Принеси кошку, она в каюте!» «В каюте? Но в каюте был Питер!» Мальчишки переглянулись. «Есть, сэр!» — отозвался Джукс и направился к каюте. Они следили за ним взглядом. Они даже почти не услышали, что Крюк снова затянул песню, а все его послушные собаки-пираты подхватили. «У кошки когти, йо-хо-хо, и целых 7 хвостов! Они пройдутся по спине!» Что говорилось в последней строчке, мы никогда не узнаем, потому что песню остановил пронзительный вопль, донесшийся из каюты. Он пролетел по всему кораблю и смолк, после чего раздался петушиный крик, который был так хорошо знаком мальчишкам, а пиратам показался еще более жутким, чем вопль минуту назад. «Что это?» — спросил Крюк. «Два!» Торжественно продолжил счет малышка. Итальянец Чека поколебался мгновение, но потом пошел в сторону каюты. Он вышел оттуда, шатаясь. «Что с ним случилось? Отвечай, пес!» Накинулся на него Крюк. «Он мертв? Заколот кинжалом? Билл Джукс мертв?» Завопили перепуганные пираты. «В каюте темно, как в преисподней! Но там что-то есть, что-то ужасное, что кричит петухом!» «Чека», — сказал Крюк, и в его голосе слышалась сталь. «Иди туда и принеси мне из каюты этого Петьку». «Не пойду!» — завопил дрожащий Чека. Но Крюк показал ему свой коготь. «Ты говоришь, что идешь, да?» Больше уже никто не распевал. Пираты прислушивались. И опять раздался предсмертный вопль и веселое кукареканье. И малышка сказал: «Три!» «Печенки-селезенки! Черт и дьявол! Кто же, наконец, вытащит оттуда этого петуха?» «Подожди, пока выйдет Чека», — сказал Старки. «Кажется, ты вызываешься идти, Старки», — сказал Крюк ласковым голосом. «Нет, черт возьми!» — сказал Старки. «А мой Крюк думает иначе. Он никогда не ошибается». Старки оглянулся вокруг в поисках поддержки, но все отвернулись. Старки пятился, а Крюк наступал на него. С воплем Старки вскочил на длинного Тома и оттуда сверзился в воду. А малышка сказал: «4!» «Кому-нибудь хочется бунтовать?» произнес Крюк тоном изысканной вежливости и сам направился к каюте. 5! Так и хотелось сказать малышке. И он уже облизнул губы и приготовился это произнести, как Крюк, где-то потерявший свой фонарь, качаясь, вывалился из каюты. «Что-то погасило мой фонарь», — сказал он. Голос плохо его слушался. «Что-то?» Точно эхо отозвались пираты. «А что с Чека?» «Мертв, так же, как и Джукс», — отрезал Крюк. «Мы пропали!» — пронеслось среди пиратов. «Наш корабль обречен!»